Он сейчас же сдружился с кочегаром Кротовым, и хромой ученик Серафима Утешителя запел, заиграл. «Эх, ветер дует, дождь идет, я лежу в окопе, помогаю идиот воевать Европе». Яков спросил Морозова: «Что, Захар, плохо воюем?» «Хорошо-то нечем», — ответил скач. Голос у него был дерзко лающий, в словах слышалось отчаянное бесстыдство песенок кочегара. «Хозяина нет у нас». «Яков Петрович», — говорил он в лицо хозяина, — «хозяйствуют жулики». Этот человек и Васька Кочегар стали как-то особенно заметны, точно фонари, зажженные во тьме осенней ночи. Когда веселый Татьянин муж нарядился в штаны широкой до смешного мотней и такого же цвета, как гнилая Захарова шинель, Кочегар посмотрел на него и запел. «Вот так брючки для растяп, сразу видно разницу, одни голову растят, а другие задницу». К удивлению Якова, зять не обиделся на эту насмешку, а захохотал, явно поощряя кочегар на дальнейшее словесное озорство. Рабочие тоже смеялись, и особенно хохотала фабрика, когда Захар Морозов привел на двор мохнатого кутенка с пушистым, геройски загнутым на спину хвостом. На конце хвоста, привязан мочалом, болтался беленький Георгиевский крест. Мирон не стерпел этого озорства. Захара арестовала полиция, а кутенок очутился у Тихона Вялова. По улицам города ходили хромые, слепые, безрукие и всячески изломанные люди в солдатских шинелях. И все вокруг окрашивалось гнойный цвет их одежды. Изломанных, испорченных солдат водили на прогулки городские дамы. Дамами командовала худая, тонкая, похожая на метлу Вера Попова. Она привлекла к этому делу и Полину. Но та, потряхивая головою, кричала, жаловалась. «Ой, нет, я не могу. Это безобразие. Ты посмотри, Яша. Они все молодые и здоровые, и все изувечены, и такой запах от них. Не могу. Послушай, уедем». «Куда?» — уныло спрашивал Яков, видя, что его женщина становится все более раздражительной, страшно много курит и дышит горькой гарью. Да и вообще все женщины в городе, на фабрике особенно, становились злее, ворчали, фыркались, жаловались на дороговизну жизни, мужья их, посвистывая, требовали увеличения заработной платы, а работали все хуже. Поселок вечерами шумел и рычал по-новому, громко и сердито. Среди рабочих мелькал солидный слесарь Минаев, человек лет 30, черный, носатый, как еврей. Яков боязливо сторонился его, стараясь не встречаться со взглядом слесаря, который смотрел на всех людей темными глазами так, как будто он забыл о чем-то и не может вспомнить. Грязным обломком плавал по двору отец, едва передвигая больные ноги. Теперь на его широких плечах висела дорожная лисья шуба с вытертым мехом. Он останавливал людей, строго спрашивая: «Куда идешь?» А когда ему отвечали, махал рукой, бормотал: «Ну, ступай, бездельники! Клопы моей кровью живете!» Его лиловатое раздутое лицо брезгливо дрожало, нижняя губа отваливалась, за отца было стыдно пред людьми. Сестра Татьяна целые дни шуршала газетами, тоже чем-то испуганная до того, что у нее уши всегда были красные. Мирон птицей летал в губернию, Москву, Петербург. Возвратясь, топал широкими каблуками американских ботинок и злорадно рассказывал о пьяном распутном мужике, пиявкой, присосавшимся к царю. «В живого такого мужика не верю», — упрямо говорила полуслепая Ольга, сидя рядом со снохой на диване, где возился и кричал ее двухлетний сын Платон. «Это нарочно выдумано, для примера». «Это замечательно», — возглашал веселый Татьянин муж. «Это изумительно. Деревня мстит». Он радостно потирал жирненькие руки свои, обросшие рыжей шерстью. Он один уверенно ждал какого-то праздника. «Боже мой!» — с досадой восклицала Татьяна. «Что тебя радует? Не понимаю». Удивленно открыв рот, Митя каркал. «Как? Ты не понимаешь? Так пойми же! За все, что она претерпела, деревня мстит». В лице этого мужика она выработала в себе разрушающий яд. «Позвольте, Моша», — сказал Мирон. «Еще недавно вы говорили иное». Но Митя, почти иступленно захлебываясь словами, говорил проникновенным шепотом. Это символ, а не просто мужик. 3 года тому назад они праздновали 300-летний юбилей своей власти, и вот. «Чепуха», — резко сказал Мирон. Доктор Яковлев, как всегда, усмехался, а Яков Артамонов думал, что если эти речи станут известны жандарму Нестеренке, «Зачем вы все это говорите?» — спрашивал он. «Какой толк?» И уговаривал. «Перестаньте». Он замечал, что и Мирон необыкновенно рассеян, встревожен. Это особенно расстраивало Якова. В конце концов, из всех людей только один Митя оставался таким же, каким был. Также вертелся волчком, брызгал шуточками и по вечерам, играя на гитаре, пел «Жена моя в гробу». Но Татьяне уже не нравилась его песня. «Фу, как это надоело!» — говорила она и шла к детям. Митя ловко умел успокаивать рабочих. Он посоветовал Мирону закупить в деревнях муки, круп, гороха, картофеля и продавать рабочим по своей цене, начисляя только провоз и утечку. Рабочим это нравилось, а Якову стало ясно, что фабрика верит веселому человеку больше, чем Мирону. И Яков видел, что Мирон все чаще ссорится с Татьяниным мужем. «Вы хотите держать нос по ветру?» — четко не скрывая злобы, спрашивает Мирон. А Митя, улыбаясь, отвечает. «Воля народа, право народа». «Я спрашиваю, кто же, собственно, вы?» — кричит Мирон. «Будет вам орать!» — ворчит Артамонов-старший. Но Яков видит тускло в глазах отца искорки удовольствия. Старику приятно видеть, как ссорятся зять и племянник. Он усмехается, когда слышит раздраженный визг Татьяны. Усмехается, когда мать робко просит. «Налей мне, Таня, еще чашечку». Все новое было тревожно и выскакивало как-то вдруг, без связи с предыдущим. Вдруг совершенно ослепшая тетка Ольга простудилась и через двое суток умерла, а через несколько дней после ее смерти город и фабрику точно громом оглушило. Царь отказался от престола. «Что ж теперь, республика будет?» — спросил Яков брата, радостно воткнувшего нос в газету. «Республика, конечно», — ответил Мирон, склонясь над столом. Он упирался ладонями в распластанный лист газеты так, что бумага натянулась и вдруг лопнула с треском. Якову это показалось дурным предзнаменованием, а Мирон разогнулся, лицо у него было необыкновенное, и он сказал несвойственным ему голосом крикливо, но ласково. «Начнется выздоровление, обновление России, вот что, брат». И размахнул руками, как бы желая обнять Якова, но тотчас одну руку опустил, а другую, подержав протянутый, поднял, поправил пенсне и снова протянул руку, стал похож на семафор и заявил, что завтра же вечером едет в Москву. Митя тоже размахивал руками, точно озябший извозчик. Он кричал: «Теперь все пойдет отлично, теперь народ скажет, наконец, свое мощное слово, давно назревшее в душе его». Мирон уже не спорил с ним. Задумчиво улыбаясь, он облизывал губы, а Яков видел, что так и есть. Все пошло отлично, все обрадовались. Митя с крыльца рассказывал рабочим, собравшимся на дворе, о том, что делалось в Петербурге. Рабочие кричали «Ура!», потом, схватив Митю за руки, за ноги, стали подбрасывать в воздух. Митя сжался в комок в большой мяч и взлетал очень высоко, а Мирон, когда его тоже стали качать, как-то разламывался в воздухе. Казалось, что у него отрываются и руки, и ноги. Митю окружила толпа старых рабочих. И огромный жилистый ткач Герасим Воинов кричал в лицо ему. «Дмитрий Павлов, ты удобный человек, удобный, понял? Ребята, ура ему!» Кричали «ура!», а кочегар Васька, приплясывая, плестя лосоватым черепом, орал точно пьяный. «Эх, далеко люди сидели от царева трона! Подошли да поглядели на троне ворона. Делай, Вася!» — поощряли его. Якова тоже хотели качать, но он убежал и спрятался в доме, будучи уверен, что рабочие, подбросив его вверх, не подхватят на руки, и тогда он расшибется о землю. А вечером, сидя в конторе, он услыхал на дворе под окном голос Тихона. «Зачем отчил кутенка? Ты продай его мне, я из него хорошую собаку сделаю». «Старик, разве теперь время собак воспитывать?» — ответил Захар Морозов. «А ты чего делаешь? Продай, возьми, Целковый, ну, отстань!» Яков, выглянув из окна, сказал: «Царь-то Тихон!» «Да», — отозвался старик и, посмотрев за угол дома, тихонько свистнул. «Свергли царя-то!» тихо наклонился, подтягивая голенище сапога, и сказал в землю: «Разыгрались, вот оно, Антоново слово, потеряла кибитка колесо». Выпрямился и пошел за угол дома, покрикивая негромко: «Тулун, Тулун!» Хороводом пошли крикливо веселые ингели. Мирон, Татьяна, доктор, да и все люди стали ласковее друг с другом. Из города явились какие-то незнакомые и увезли с собой слесаря Минаева. Потом пришла весна, солнечная и жаркая. «Послушай, солененький, — говорила Полина, — я все-таки не понимаю, как же это? Царь отказался царствовать. Солдат всех перебили, изувечили, полицию разогнали, командуют какие-то штатские. Как же теперь жить? Всякий черт будет делать все, что хочет, и, конечно же, Тейкин не даст мне покоя. И он, и все другие, кто ухаживал за мной и кому я отказала. Я не хочу, не могу теперь, когда все заодно. Я жить не могу, я должна жить там, где меня никто не знает. И потом, ведь уж если это сделано, революция и свобода, то, конечно, для того, чтобы каждый жил, как ему нравится». Полина говорила все настойчивее, все многословней. Яков чувствовал в речах нечто неоспоримое и успокаивал: «Подожди немного, трясется это». Но он уже не верил, что волнение вокруг успокоится. Он видел, что с каждым днем на фабрике шум вскипает гуще, становится грознее. Человек, который привык бояться, всегда найдет причину для страха. Якова стал пугать жареный череп Захара Морозова. Захар ходил царем, рабочие следовали за ним, как бараны за овчаркой. Митя летал вокруг него ручной сорокой. В самом деле Морозов приобрел сходство с большой собакой, которая выучилась ходить на задних лапах. Сожженная кожа на голове его, должно быть, полопалась. Он иногда обертывал голову, как челмой, купальным мохнатым полотенцем Татьяны, которое дал ему Митя. Огромная голова, придавив Захара, сделала его ниже ростом. Шагал он важно, как толстый помощник исправника Экки. Большие пальцы держал за поясом отрепанных солдатских штанов и, пошевеливая остальными пальцами, как рыба плавниками, покрикивал: «Товарищи, порядок!» Он судил троих парней за кражу полотна. Громко, так что было слышно всем на дворе, он спрашивал: «Вы понимаете, у кого украли?» И сам же отвечал: «Вы украли у себя, у всех нас. Разве можно теперь воровать, сукины дети?» Он приказал высечь воров, и двое рабочих с удовольствием отхлестали их прутьями ветлы. А Васька кочегар исступленно пел, приплясывая: «Вот как нынче насекомых секут, вот какой у нас праведный судья!» Сорвался, забормотал что-то, разводя руками, и вдруг крикнул: «Спаси, Господи, люди твоя!» Митя закричал: «Браво!» Митя бегал в сереньких брючках, кожаной фуражке, сдвинутой на затылок. На рыжем лице его блестел пот, а в глазах сияла хмельная зеленоватая радость. Вчера ночью он крепко поссорился с женою. Яков слышал, как из окна их комнаты в сад летел сначала громкий шепот, а потом несдерживаемый крик Татьяны: «Вы клоун, вы бесчестный человек! Ваши убеждения... У нищих нет убеждений, ложь! Месяц тому назад эти твои убеждения... Довольно! Завтра я уезжаю в город к сестре. Да, идите со мной!» Это не удивило Якова. Он давно уже видел, что рыженький Митя становится все более противным человеком. Но Яков был удивлен и даже несколько гордился тем, что он первый подметил ненадежность рыженького. А теперь даже мать, еще недавно любившая Митю, как она любила петухов, ворчала: «Что уж это! Какой он стал несогласный, будто жиденок! Вот, корми их!» Митя кричал: «Все превосходно, жизнь красавица, умница, но басни о возможности мирного сожительства волков с баранами — это надо забыть, Татьяна Петровна. С этим опоздали». Мирон, озлобленный, сухо спросил его: «А что вы скажете завтра? Что жизнь подскажет, да? Ну-с, дальше!» Жена и Мирон ходили около Мити так осторожно. Точно он был выпачкан сажей. А через несколько дней Митя переехал в город, захватив с собою имущество свое, три больших связки книг и корзину с бельем. Всюду Яков наблюдал бестолковую пожарную суету. Все люди дымились дымом явной глупости, и ничто не обещало близкого конца этим сумасшедшим дням. «Ну, — сказал он Полине, — я решил, едем сначала в Москву, а там подумаем». Наконец-то обрадовалась женщина, обнимая, целуя его. Июльский вечер, наполнив сад красноватым сумраком, дышал в окна тяжким запахом земли, размоченной дождем, нагретой солнцем. Было хорошо, но грустно. Сняв со своей шеи горячие влажные руки Полины, Яков задумчиво сказал: «Прикрой грудь, вообще оденься, надо серьезно». Она соскочила на пол с колен его, два прыжка подбежала к постели, окуталась халатом и деловито села рядом с ним. «Видишь ли», — заговорил Яков, растирая ладонью бороду по щеке так, что волоса скрипели, — «надо подумать, поискать такое место, государство, где спокойно, где ничего не надо понимать и думать о чужих делах не надо». «Вот, — конечно, — сказала Полина, — все надо делать осторожно. Мирон говорит, поезда набиты беглыми солдатами, надо прибедниться. Только ты возьми с собой побольше денег. Ну да, разумеется, я уеду так, чтобы мои не знали куда. Я будто в Оргород поеду, понимаешь? А зачем скрывать?» — удивленно и недоверчиво спросила Полина. Он не знал, зачем. Эта мысль только что явилась у него, но он чувствовал, что это хорошая мысль. «Ну, знаешь, отец Мирон, расспросы. Это все не нужно. Деньги в Москве, денег я могу достать много, хороших. Только скорее», — просила Полина. «Ты видишь, жить нельзя. Все дорого и ничего нет. И, наверное, будут грабить, потому что как жить?» Оглянувшись на дверь, она шептала: «Вот кухарка была добрая, а теперь стала дерзкая и всегда точно пьяная. Она может зарезать меня во сне. Почему же не зарезать, если все так спуталось? Вчера слышу, перешептывается с кем-то. Боже мой, думаю, вот». Но приотворила тихонько дверь, а она стоит на коленках и рычит. Ужас! «Подожди», — оставил Яков быстрый поток ее тревожного шепота. «Сначала уеду я». «Нет», — громко сказала она, ударив кулачком своим по колену. «Сначала я. Ты даешь мне денег и...» «Что ж ты не веришь мне?» Обиженно и сердито спросил мужчина и получил твердо сказанный ответ. «Не верю. Я честная, я говорю прямо, нет. Разве можно теперь верить, когда все и царю изменили, и все изменяют? Ты кому веришь?» Она говорила убедительно, и еще более убедительно говорила грудь ее складок распахнувшегося халата. Яков Артамонов уступил ей, решили, что она завтра же начнет собираться, поедет в Оргород и там подождет его. На другой же день Яков стал жаловаться на боли в желудке, в голове. Это было весьма правдоподобно. За последние месяцы он сильно похудел, стал вялым, рассеянным, радужные глаза его потускнели, и через 8 дней он ехал по дороге от города на станцию, тихо ехал по краю избитого шоссе с вывороченным булыжником, торчавшим среди глубоких выбоин. В них засохла грязь, вздутая горбом, исчерченная трещинами. Сзади его оставалась такая же разбитая, развороченная жизнь, а впереди из яркой ямы в центре дымных туч белесым пятном просвечивало мертвенькое солнце. Через месяц Мирон Артамонов, приехав из Москвы, сказал Татьяне, наклонив голову, заглядывая ладонь свою: «Должен сообщить тебе нечто печальное. В Москве ко мне явилась та пошлая девица, с которой жил Яков, и сказала, что какие-то люди, какие-то теперь люди, избили ее, выбросили из вагона». «Нет», — крикнула Татьяна, попробовав встать со стула. «На ходу поезда через 2 суток он скончался и похоронен ею на сельском кладбище около станции Петушки». Татьяна молча прижала платок к своим глазам. Ее острые плечи задрожали, черное платье как-то потекло с них, как будто эта женщина, тощая, с длинной шеей, стала таять. Мирон поправил пенсне, хрустнул пальцами, потирая руки, слушал звон одинокого колокола, благовест ковсеношный, затем, шагая по комнате, сказал: «Что же плакать? Между нами он был совершенно бесполезный человек и неприлично глуп, прости. Разумеется, жалко, да». «Боже мой», — сказала Татьяна, мигая покрасневшими веками и, помуслив палец, пригладила брови. «Это бойкая девица», — говорил Мирон, сунув руки в карманы, весьма неискусно притворяется печальной вдовой, но одета настолько шикарно, что ясно. Она обобрала Якова. Она говорит, что писала нам сюда. Татьяна отрицательно мотнула головою. Нет, я так и знал. Я полагаю, что отцу и матери не нужно говорить об этом. Пусть думают, что Яков жив. Так. Да, это лучше, согласилась Татьяна. Впрочем, дядя, кажется, ничего уже не понимает. Но мать утопила бы себя в слезах. Покачав головой, Татьяна сказала, «Скоро мы все погибнем. Возможно, если останемся здесь».